Глава 18. Детективная. На ужин я не пошла, отрубилась, стоило моей голове коснуться подушки. Единственное, на что меня еще хватило в этот вечер, принять ключи у горничной Ани, страшно оскорбленной отставкой, и отдать их Белинке, пребывающей на седьмом небе от счастья. И все. Ночью мне снился генерал Шармель, отбивающийся от стаи воронов, и я сочувствовала бы герою, если бы он не тащил за руку упирающуюся меня и не орал слоган бразильского сериала «Тайра, любимая, только смерть разлучит нас». Черные птицы загнали нас в болото, и мы начали бесславно тонуть. Проснулась я от жуткой вони. Так как шторы я поленилась задернуть, а новая горничная еще не была обучена своим обязанностям, алый рассвет словно залил комнату кровью. Жуткое зрелище, учитывая светящихся под кровавыми лучами инкрустированных скелетиков на мебели. Вышитые черепа на балдахине тоже светили глазницами и радостно скалились. Все, решено. Пока меня не казнили, приведу этот склеп в божеский вид. Но откуда такой мерзкий трупный запах? Накинув халат на сорочку, я распахнула плотно закрытую дверь, вышла в гостиную и обомлела. Роскошные белые лилии покрылись дурно пахнущими черными пятнами. «Белинка!» — позвала я и бросилась раскрывать окна настежь. Девчонка спала на диванчике тут же в гостиной. Вчера мы решили, что она поселится в комнатушке, отведенной под гардероб секретаря, ведь моя пара платьев поместится и на вешалке в спальне, а у девочки появится собственная комнатка с окном. Переезд был намечен на сегодня. Но девочка не откликнулась. Ее голова была обморочно запрокинута. Я вылетела из помещения, как была, в халате поверх сорочки, растрепанная и босая, и бросилась в покое дворецкого. Какое счастье, что он живет в этом же крыле. На стук дедушка Энхим открыл не сразу. «Что случилось?» — зевая в кулак, спросил старик, завязывая пояс на халате. Его бакенбарды забавно топорщились, как у кота. «Белинка в обмороке! Скорей!» — выпалила я и потянула старика за рукав. «И еще там цветы дохлые!» Бряк! На пол выпал амулет в виде черной звезды. Я наклонилась поднять, но жесткие, как гвозди, пальцы впились в мое плечо. «Не трогать!» — рявкнул дворецкий отнюдь не старческим, командирским тоном. «С ума сошла хватать все, что упало из рук мага!» Он сам подобрал амулет, как-то хитро нажал на звездные лучи и по замку прокатился тревожный гул. Через минуту в моей гостиной было не протолкнуться от лекарей и магов-охранников, перевернувших мои покои вверх дном в поисках злодейских амулетов. Цветы унес лично его невыспавшееся сиятельство, и выражение его недовольного лица стало весьма злым, когда он, скользнув взглядом по моей полураздетой фигуре, жавшейся у стеночки, прорычал. «Оденьтесь, Мейс, у вас обед!» «Это не ворон, это звероптиц!» Я запахнула халат на груди поплотнее и все равно не ушла, дождалась, когда маг-целитель Эмилиус с облегчением выпрямился и сказал: «Ничего страшного. К счастью, это не проклятие сомнамбулы, всего лишь простое сонное заклинание. Наверняка для того, чтобы девочка не помешала цветочки испортить. Выспится она, и никаких последствий не будет, кроме жажды. А вот на цветах, Мейс, было очень нехорошее проклятие. Надеюсь, вы их не трогали?» «Не успела. Я не люблю лилии в букетах, у них слишком сильный запах». Дворецкий, уже успевший облачиться в привычную ливрею, поднял бровь. «Что?» — нахмурилась я. «Видите ли, Мейс Вирт?» Мейстер Чес отвел меня в кабинет подальше от чужих ушей. «Вчера я не придал значения словам генерала, но когда я провожал его к порталу, лорд Норрис, сравнивая вас с прекрасной невинной лилией, обмолвился, что вы обожаете эти цветы». «Меня? С лилией? Какая пошлость! Боюсь, мои вкусы сильно изменились после всего, что со мной произошло». И попробовал бы кто поспорить. Знал бы папа, в кого превратилась его любимая и единственная дочурка, и какие жуткие платья носит. Но ведь не поспоришь же о вкусах с целым магическим миром. «Так цветы — подарок лорда Норриса?» «Нет, Мейс. Он был под непрерывным наблюдением, как и любой посторонний человек в замке, еще не принесший клятву верности нашему лорду. Но его слова могли услышать Лин и Ания, Мы прошли мимо них. Думаю, его сиятельство быстро установит виновника. Отравленные лилии — это серьезное покушение, точнее, предупреждение вам. Ведь их отравили глубокой ночью, когда все уже спали, кроме стражи, и вы в том числе. Предупреждение? Если бы вам действительно хотели нанести вред, то нанесли бы. Охраны в ваших покоях нет, а дверь даже на щеколду не закрывается. У Лин появились серьезные причины избавиться от вас. Мне, избалованные детективными сериалами, показалось, что слишком быстро нашли виновницу. На Лин очень удобно свалить любое преступление, учитывая наш конфликт в первый же день моего здесь появления. Какие причины? Вас водили к артефакту Лаури Эрли, но клятву служения вы не принесли. Значит, вас проверяли как потенциальную невесту. Почему вы решили, что я не принесла клятву? Она произносится в присутствии свидетелей. Чуть заметно улыбнулся старик. Вассалы лорда должны знать, кому можно доверить спину. А Алин приносила клятву? Да, еще старому графу Арияру, и подтвердила, когда титул перешел его сыну. То есть кто-то? Клятвопреступник? Вы еще не считаетесь частью Арияр-Дерта, которому мы все храним верность. А Белинка считается? Тоже нет. Она еще мала для клятвы, за нее отвечает ее мать. Значит, это клятва преступления против ее матери и, следовательно, против лорда Арияра? Бинго! Старик ошеломленно моргнул и согласился. Получается так. Мейс, вы не подумывали о карьере следователя? Подумаю, обязательно подумаю, улыбнулась я. Учтите, что наш хозяин как раз занимается особыми расследованиями. Он же черное око его величества. Если вам не по вкусу придется работа экономки, советую подумать о карьере в его ведомстве королевского темного дознания. Непременно, дедушка Энхем, непременно. Интересно, почему он так хочет избавиться от меня? Убийца дворецкий. Опять вспомнилось мне знаменитое изречение. Не может быть, хотя его разговоры все подозрительнее. Очередное испытание. Ведь при этом каждую ставку старик делает в мою пользу и вроде бы взял меня под свое покровительство, если верить Белинке. Скажите, мейстер Чес, а у кого еще могут быть ключи от моих покоев? То есть от покоев бывшего секретаря? «У графа и у меня», — вздохнул дворецкий. «А где вы храните свои ключи?» «От входной двери в замке. Остальные здесь, в кабинете». Я выдвинула ящик и замерла. Ключей не было, ни одной связки. Подняла глаза на старика. Их нет. Получается, букет был отвлекающим маневром. Либо ключи могли взять во время утреннего шмона, либо вытащить из шкатулки в спальне, куда я прятала их после того, как застукала Анию, роющуюся в бумагах секретаря. Кто-то сильно не взлюбил вас, Мейс. Так сильно, что не боится лишиться места. Или считает, что сможет взлететь очень высоко. Кто-то, кто убирает любых конкуренток на место графини, даже потенциальных. Опять Лин? Но некромантка, как и все остальные, думает, что Тайри Вирт 30 лет. Если бы не вчерашний визит к главному артефакту Лаури Эрля, никто бы и не подумал, что я могу быть потенциальной невестой графа. Но кто-то узнал и подумал. Решение пришло внезапно. «Мейстер Чес, я хочу поговорить с Мейс Игви». «С ней сейчас разговаривает его сиятельство». Энхим дотронулся до серьги с чейром, показывая, откуда у него сведения. «Тогда скажите мне, кому из девушек еще не исполнилось 25 лет?» «Осталось семеро. Лин, Ания, этих вы знаете. Еще горничная Дана, дочь нашего мясника. Это такая черненькая скромница?» — уточнила я. «Она, да. Еще Сара, дочь старшей прачки и стражника, помогает матери. У нее уровень не выше бытовой магии. Сирота Олла, она немного не в себе с детства, ухаживает за животными и птицами, ходит за Лин, как собачка. Тия, дочь архивариуса, она следит за оранжереей, лучшая подружка Лин, но к букету не причастна, ее допрашивали еще, когда выясняли, кто обокрал оранжерею. И Белинка». Много. Хотя блаженную Оллу и маленькую Белинку можно сразу исключить. Первую, потому что женой графа, черного ворона, его величества и прочее, может быть только умственная и физически здоровая девушка, а Белинку только потому, что она еще ребенок. Вряд ли граф извращенец. Инстинкты у него вполне здоровые, а жениться ему надо до осени. Тогда у меня еще вопрос, дедушка Энхим. А кто убирает апартаменты на четвертом этаже? Кто меняет там свежие цветы в вазах, воду в кувшинах, приносит еду, вино и протирает бокалы? Дворецкий, почесывавший в этот момент бровь, замер в нелепой позе, потом качнул головой. И откуда только... Ладно, моя жена там прибирает. За всю неделю я ни разу не слышала о мейстрес Чесс. В списках горничных ее нет. Я недовольно скрестила руки на груди. Энхим вздохнул. Я вам больше скажу, Тайра. Ее нет в списках живых. Моя Дженни уже несколько лет как умерла, но она служит Ариардерту и после смерти. Больше я никому не могу доверить такое ответственное дело, как королевские апартаменты. Но именно потому, что она покойница, воду в вазах меняю я. А также приношу еду и питье. Ну, а цветов там нет. Как же нет, когда в разбитой мной вазе был букет свежих цветов? Скажите, а дочка Архивариуса тоже маг? Спросила я, не выдав своего волнения. Просто я ее еще ни разу не видела. Да, но ее магия очень слабая. А ее тоже проверяли артефактом? Никак невесту. Она приносила присягу графу, когда ей исполнилось 16, возраст ответственности. «Мейс, у меня такое чувство, что я на допросе», — нервно усмехнулся дворецкий. «Это он у наших менеджеров по персоналу ни разу собеседование не проходил». «Так ведь покушение и кража ключей?» «Я уже сообщил хозяину». И снова легкое прикосновение к Чейру. «О ключах не беспокойтесь, это же Лаури Эрль. Тут не мастеровой замки меняет, а само здание. Хотя не быстрое это дело. Это же надо вырастить новые замки, ключи, защиту. Лорд скоро освободится и пригласит вас на завтрак». «Завтрак? Хоть что-то хорошее с утра». Старик привстал, собираясь сбежать, но я положила ладонь на его коричневую морщинистую руку. «Еще вопрос, дедушка Энхим. Почему так важно, чтобы лорд Арияр женился до 25 лет и чтобы его жена была не старше?» Старик упал обратно в кресло, нервно глянул в сторону распахнутой двери в гостиную, где в одиночестве спала Белинка. Его голос упал до шепота. «Вы же были вдвоем у артефакта Тайра. Вы видели Дейтара в правдивом свете сердца Лаури Эрля. Видели сущность хозяина Ариардерта. И еще спрашиваете?» «А и что?» — растерялась я. «Разве вы не поняли, кто наш хозяин? И кому мы тут даем вассальную клятву?» «Так-так, вот и очередные попаданческие грабли. То есть коренной житель мира Айры или даже подданный королевства Риртон должен сразу опознать сущность некроманта? Это что-то настолько известное, сидящее в природе каждого тут рожденного? Тогда это либо мифы, либо религия. Я видела у Дейтара черные крылья. Демон? Но такие же существа на фресках и картинах Лаури Эрля, и они же сражаются с демонами не на жизнь, а на смерть. А еще я помнила из книжки мифов в библиотеке Террины, что только у демонов брачные традиции вертятся вокруг рубежа в 25 лет, время магического и полового созревания расы Нижнего мира. «Лорд Арияр — демон?» — почти беззвучно спросила я. Старик наклонился ко мне и также тихо ответил. «Еще нет, но может им стать. Все арияры издревле прокляты демонической кровью. Остановить перерождение может только смешение с расой людей, если оно случится до инициации демонической магии». Вот почему король требовал тщательной проверки невест на демоническую кровь. «А если с Айе?» — спросила я. «Половина на половину. Может быть, демоническая капля крови победит, а может быть, наоборот. Нельзя рисковать. Но Аи вечно стремятся подсунуть своих смесок на ложе воронов. Вот и с леди Териной не все чисто было. Зачем им нужно, чтобы хозяин Ариардерта переродился в демона? Чтобы столкнуть с людьми. Война за территорию и магические ресурсы, Мейс. Потеряв Ариардерт, люди получат войну на поверхности. Уже не просто вылазки, а настоящие боевые действия. Впрочем, вряд ли девушкам интересны темы войны. Нет, когда это не касается собственной жизни и жизни семьи и детей. Но я тогда не понимаю, почему король не уничтожил Ариардерта и его хозяина. Зачем ему рисковать? Ведь лорд бывает при дворе один, безоружный. Это невозможно, Тайра. Вы действительно не знаете историю, но вам простительно. Откуда в приграничной глуши школы? Спросите у его сиятельства. Думаю, он расскажет вам больше. Тем более он вас приглашает к столу. До моего приезда, как мне однажды шепнула кухарка Шой, граф быстро завтракал либо в постели, либо в кабинете и довольствовался каким-нибудь бутербродом с местным аналогом кофе, тонизирующим и освежающим напитком из зерен чинфы, из-за чего Шой вечно расстраивалась. Но вот уже неделю, как Дейтар требовал завтрак в малую трапезную. Теперь полудемоница была страшно довольна переменами. Я столкнулась с ней перед дверями трапезной. Судя по обилию блюд, парадному серебру и вышитым вензелями салфеткам, в замке ранние птицы высокого полета. «У нас гости?» — спросила я. «Ох, Мейс, и какие!» — толстушка сделала страшные глаза. «Сам король!» «Твою же налево! А я одета, как старая дева, работающая экономкой у некроманта. Хорошо, что фартук не надела». Заправив за ухо выбившуюся из узла прядь, я вошла в зал из-за широкой спины главповара, оценивая обстановку. «А вот и главное блюдо!» — воскликнул граф, мрачный и нахохлившийся. Не буду спрашивать, что он имеет в виду, но явно не содержимое подноса Шой. Король действительно присутствовал и выглядел таким же мрачным, как ворон, и это ему совсем не шло. «Мейс Вирт, сядьте напротив», — приказал его величество, по этикету сидевший на хозяйском месте во главе стола. По местным традициям король везде хозяин, абсолютная монархия. А учитывая, что государь сильный маг, то его власть незыблемая. Из летописей в библиотеке графа Барренса мне помнилось, что династия Энджо не прерывалась никогда, как у японских императоров. Похоже, я останусь без завтрака. Невозможно жевать, когда тебя пристально рассматривают звериные янтарные глаза на эльфийски прекрасном лице иномирного короля. Чувствуешь себя алчным животным у корыта, как бы изящны ни были манеры. И я решительно намазала масло на булочку и вонзила в нее зубы, мысленно посылая королей и эльфов к черту. Неприлично смотреть на жующую женщину, есть в этом что-то интимное. Хватит с меня того, что два лакея во все глаза пялятся и ловят взглядом каждое движение. Не переменить ли блюдо, не подлить ли в чашку чинфы? Шой тоже стояла у стеночки в ожидании вердикта ее стряпне. Дворецкий с бутылкой в руках ждал, когда господа изволят откушать венца. Удивительно, насколько замашки господ одинаковы в столь разных мирах. Король, наблюдавший за мной, улыбнулся и отвел глаза, отведал блюдо и кивнул. «Великолепно, мейстрис Шой! Сегодня ты превзошла сама себя!» Кухарка, смотревшая обожающим взглядом на жующего мужчину, расплылась в улыбке. Даже стали видны небольшие клычки. «Мой подарок в твою коллекцию, мейстрис Шой. Свежайшая чеканка с изображением битвы при Ансере». Государь положил на блюдечко золотую монету. Граф процедил. «Я вижу, вы не оставляете надежды перекупить моих верных слуг, ваше величество». «Зачем?» — усмехнулся светловолосый интриган. «Всякий слуга вассала, слуга короля». И такой красноречивый взгляд бросил на меня, что озноб пробрал. Вот, значит, как. А в моем мире это называется деспотизмом. Через 5 минут сосредоточенного поглощения пищи в полном молчании Артан VII положил приборы на тарелку, которая тут же была унесена расторопным слугой. Граф сделал знак, и зал покинули все слуги, включая дворецкого и исключая меня. Артан пригубил чашку с ароматным напитком и приступил к допросу. «Мейс Вирт, позвольте вас пока называть привычным уже именем, пока вы не смените внешность». «Как вам будет удобно, мой государь». «Я получил подробный доклад от лорда Арияра. Можете не утруждать себя повторением, Мейс. Расскажите о мире, откуда вы переселились». «Начинается». «Нет, ничего он не услышит о техническом превосходстве нашего оружия, потому что сомневаюсь я, что техническая цивилизация превосходит магическую в плане массовых убийств. И таких замков, как Арияр-Дерт, у нас не строят. Правда, мы ездим не на лошадях, точнее, четвероногих аналогах, напоминающих лошадей. Летаем в космос и чатимся во всемирной паутине, но вряд ли я смогу рассказать о технологии производства космических кораблей или компьютеров больше, чем нарисованная ребенком картинка. Я за 3 года жизни в магическом средневековье с его королями, заколдованными клинками и пульсарами давно выработала стратегию поведения на случай, если откроется правда. Но, конечно, не рассчитывала, что рассказывать придется детектору лжи. Поэтому ответила максимально обтекаемо. «Он почти такой же, как ваш, сир, но с одним очень существенным различием. У нас нет магии». «Как так? Совсем нет?» «Совсем. У вас тоже встречаются люди, рожденные без искры дара. У нас все люди такие. А демоны и русалки считаются выдуманными сказочными персонажами». «Повезло вам», — вырвалось у короля. «Да, в этом отношении нам проще. И сложнее, потому что за неимением или за истреблением демонов и Айе, то есть общего врага, люди воюют друг с другом». «Ваша цивилизация настолько агрессивна?» Я пожала плечами. «Даже животные дерутся за территорию. Это вопрос выживания. Против собственной природы очень сложно устоять. Для обуздания животных страстей и инстинктов у нас существуют религии, но и они развиваются вместе с отношениями между людьми. От поклонения камням и грозам до поклонения единому божеству, создателю Вселенной». «Это все интересно», — заскучал Артан VII. «Но мы о наших культурных различиях и сходстве поговорим позже. Сейчас меня интересует вопрос. Вы точно не демон?» «Насколько мне известно, нет». Пауза, пока венценосный блондин просвечивал меня янтарным рентгеном, показалась слишком длинной. «Вы не лжете, Мейс Тамара», — разлепил он плотно сжатые губы. «Но и всей правды не говорите». «Спрашивайте, и я отвечу, сир». «Мудро. Ведь чтобы спрашивать, нужно знать о чем. Что ж, я люблю сложные головоломки, тем ярче и острее ощущается победа». Это прозвучало настолько многозначительно, что лорд Арияр возмущенно каркнул, то есть кашлянул. «Хм, ваше величество». «Дейтар. Мы трое можем обойтись без церемоний. Нас роднит исключительность. Ты, черный ворон, мои крылья, мой темный брат, единственный, кому я доверю спину. Мейс Тамара — единственное под нашими небесами существо из другого мира. Дарую ей право обращаться наедине на «ты». До сих пор Арияр-Дерт был единственным местом в мире, где я мог быть свободным от условностей, и я хочу, чтобы это место таким и оставалось. Но я хочу знать, что представляет собой Тамара. Я хочу видеть ее сущность». «Нет», — резко возразил лорд Дейтар. «Ты возражаешь королю?» — вскинулась золотистая бровь Артана. «Ты определись, кто ты в этих стенах, король или брат?» — криво усмехнулся ворон. «Очень сложно, знаешь ли, ежесекундно просчитывать, слетит голова с плеч, задерзать королю, или ты ограничишься братским похлопыванием по плечу, в крайнем случае разборкой на мечах». Лицо Артана окаменело. Скомканная салфетка полетела на пол, напомнив, как легко слетают отрубленные головы по высочайшему повелению. «Мне казалось, Мейс Тамаре больше нечего скрывать. Чем еще она может меня удивить?» процедил его величество. «Помнишь, я говорил о тройном эхе? Для тебя не будет истинной картины, сплошная интерференция. Ты не сможешь применить ментальный фильтр, чтобы разобраться в том, что представляет сущность самой Тамары. Поэтому для тебя будет совершенно бесполезно смотреть на нее сейчас. Даже артефакт Лаури Эрли не поможет, потому что ты не я. Вот если ее душа найдет собственный сосуд, тогда тебе будет явлена истинная ее сущность. Что возвращает нас к проблеме? Как распутать этот клубок? Спокойная речь некроманта оказала на правителя волшебное действие. Морщина на лбу разгладилась, жесткие складки у губ смягчились. «Святые небеса, а ведь он совсем не уверен в себе!» — поразила меня догадка. «Он, похоже, вечно соперничает с вороном с собственной правой рукой». И эта слабость вдруг свела блистательного светловолосого мужчину с недосягаемого пьедестала безупречности и сделала его ближе и понятнее. «Да», — прошептал я, — «верните меня домой, пожалуйста». Янтарные глаза блеснули насмешкой. «Вам так у нас не понравилось, Мейс? Вы в своем мире тоже обладали высоким титулом и состоянием, как графиня Террина Барнс? Или, может быть, как достопочтенная дама Тайра Вирт унаследовали баронский титул Артегов, как их единственная выжившая родственница и огромную, хоть и пограничную территорию с четырьмя крепостями, на восстановление которых мое казначейство выделило баснословную сумму? Поздравляю, Тайра! Если я правильно понимаю, ты уже оправдана и обласкана королевскими милостями. Ай да генерал Шармель, тут явно без него не обошлось». «Простите, сир, я решила быть предельно откровенной, будь что будет. Простите, но и вам вряд ли бы понравилось, если бы вас выдернули из родного мира, где вы были единственным ребенком довольно состоятельного человека, если бы вас лишили дома и даже тела и поместили в обгорелый полутруп. А потом, едва ваши маги нарастили кожу и вернули человеческий облик, едва вы приняли происходящее разумом и не сошли с ума, даже выучили язык, вам бы еще и чужую душу подселили и дали понять, что вы не более чем пустая кукла, которой могут играть все, кому не лень. Ручаюсь, вам бы это не понравилось в любом мире и с любым титулом». Ястребиные глаза короля наконец моргнули. Он откинулся на спинку кресла, побарабанил пальцами по подлокотнику, являя собой образец монаршей задумчивости и величественности. «Что ж, я понял. Вашей вины в случившемся нет, это я вижу. Но чтобы понять, как ваша душа попала в мир Айры, нам нужна ваша помощь. Мои маги помогут посмотреть вашу память и понять больше, чем вы сами сознаете. Такое бывает. Если в вашем мире был проведен черный ритуал, они это тоже поймут. Дейтар, я думаю, вы с магистром Нейсоном справитесь. Затем попробуем понять, убил ты Террину Барнс или нет. Боюсь, для того, чтобы это понять, придется снять блоки. Это может убить Мейс Тамару». «В нашем мире», — возразил король. «Но, возможно, это единственный способ отправить ее душу домой, в родное тело». «И как мы это узнаем?» — скептически скривил губы некромант. «Она здесь уже 3 года, Артан. Тело без души — это труп. Или кома. Если их мир такой магически отсталый, вряд ли там умеют отличать кому от смерти. Ее тело могли похоронить, и оно давно стало непригодным для возвращения души». «И как мы это узнаем?» — повторил слова ворона король. Граф Арияр не успел ответить. Открылась дверь, и вошел дворецкий с подносом в руке, на нем лежали связки ключей. Поклонился. «Простите за вторжение, Ваше Величество. Нашли, Ваше Сиятельство». «Я не сомневался, потерять такую вещь мог только не маг», — улыбнулся граф. «Где их спрятали?» «Хорошо спрятали, милорд. Зарыли на скотном дворе. Да еще и завернули в ткань невидимку, попытались сбить со следа. Но работал непрофессионал и оставил следы». «Ну?» — нетерпеливо спросил лорд. «Везти сюда или в кабинет?» «Ведите сюда!» По-хозяйски распорядился заинтригованный король. Любопытство у него явно мальчишеское. «Это мое личное дело, сир. К государственным вопросам никак не относится». «С Судя по ключам, они еще вчера висели на поясе особы, ставшей делом государственной важности. А все, что ее касается, это уже не ваше личное дело, граф», — парировал Артан и подсластил пилюлю обаятельнейшей улыбкой. Дейтар устало махнул рукой, и дворецкий, приоткрыв дверь, позвал. «Сэр Кенс, ведите сюда». Мой зеленоглазый партнер по нелегальному бизнесу был непривычно суров. Он крепко держал в руках извивающуюся девушку. Увидев ворона и короля, она перестала вырываться и бухнулась на колени.